Глава 4. Оушен-Энд находился среди песчаных дюн, в 3 милях от моего коттеджа. Его выстроил еще в 20-е годы какой-то миллионер. Ходили слухи, что ему так и не пришлось пожить там. Окончив строительство, он обанкротился, застрелился и переселился в иной мир. Дом пустовал много лет, потом был куплен каким-то синдикатом и за большие деньги сдавался приезжим богатеям и знаменитостям, считавшим зазорным жить в гостинице. Поместье было роскошным и рекламировалось как «мечта миллионера». В него входили огромный парк и плавательный бассейн, наполовину под открытым небом, наполовину под крышей. Архитектура самого дома была выполнена в стиле барокко. Его внутреннее убранство славилось прекрасными лепными украшениями и коллекцией произведений искусства. Когда мы мчались на Бьюике по частной дороге, Керман сказал: «Я всегда мечтал побывать в этом доме. Вот бы снять его хоть на неделю. Как ты думаешь, во что бы это мне обошлось?» «В сумму твоего 10-летнего жалования», — осадил я его. «Тогда лучше продолжать мечтать. А жаль. Живи я в таком доме, моя девчонка давно стала бы ручной. Знаешь, Джек, меня беспокоит история с этим парнем. Почему он повесил трубку посредине фразы? Ты же знаешь этих типов. Им не только говорить, им дышать лень. Мне кажется, кто-то вошел во время нашего разговора, и ему не хотелось, чтобы этот кто-то слышал нас. Вечно ты делаешь из мухи слона. Держу пари, что ему просто надоело говорить с тобой. Богатым не нужно задумываться о манерах, поэтому он положил трубку». Впереди показались широко распахнутые ворота поместья. Мы проскочили мимо них на полной скорости и понеслись по подъездной аллее, окаймленной высокими кустами рододендронов. «Что мы спешим, как на пожар?» — поинтересовался Керман. «Мне кажется, Дедрик попал в беду», — ответил я. Машина свернула на дугообразную аллею. Темная громадина дома возникла так неожиданно, что Керман вскрикнул. Я изо всех сил нажал на тормоза. Бьюик остановился, протестующе взвизгнув шинами, буквально в 2 дюймах от балюстрады. «Что ты остановился?» — съязвил Керман, вытирая лицо платком. «Надо было въезжать прямо в дом. Ты же знаешь, я терпеть не могу ходить пешком». «У тебя нервы, ни к черту», — сказал я. «Слишком много пьешь». Мы вышли из машины. Неподалеку от главного входа стоял огромных размеров черный кадиллак, не машина, а настоящий лайнер. Дом был погружен в темноту. Исключением была комната, дверь которой выходила на террасу. «Позвоним или войдем так?» — спросил Керман, показывая в сторону освещенной комнаты. «Сначала заглянем внутрь. Пистолет у тебя под рукой?» «Да, можешь взять его», — великодушно заявил Керман, вкладывая рифленую рукоятку в мою руку. «Он только оттягивает мне карман». «Ты просто хочешь войти туда после меня?» Мы прошли через террасу и остановились у двери. Керман слегка подтолкнул меня, и я вошел в большую комнату, обставленную в мексиканском стиле. Пышные ковры на полу, развешанная на стене конская сбруя и седла, диваны возле окна и огромный пустой камин. На столе стоял телефон и стакан с нетронутым, казалось, виски. Вывалившийся из массивной хрустальной пепельницы окурок прожег полированную столешницу. В комнате никого не было. «Вот красота!» — с восторгом воскликнул Керман. «Представляешь, каково здесь жить? Что будем делать дальше?» Я прошелся по комнате. Меня обеспокоил сигаретный окурок и нетронутые виски. Керман подошел к камину, рассматривая мексиканское седло, и вдруг застыл. «Посмотри!» — воскликнул он. Я подошел и увидел за диваном труп мужчины в черной шоферской форме. Во лбу у него была маленькая красная дырочка. На смуглом лице застыло выражение ужаса. «Великий Боже!» — сказал Керман довольно спокойно. «Ну и испугался же я!» Я дотронулся до руки трупа. Она была еще теплой. Значит, шофера убили совсем недавно. «Плохо дело», — резюмировал я. «Наверное, похитители приехали в тот момент, когда Дедрик разговаривал со мной по телефону». «Думаешь, его похитили?» «Похоже на то. Вызови полицию, Джек. Нам здесь делать нечего. Как к нам относится Брэндон, ты знаешь, поднимется шум, если он узнает, что мы что-то разнюхали». Направляясь к телефону, Керман вдруг остановился и прислушался. «Кажется, машина». Я вышел на террасу. Действительно, по дороге к дому на большой скорости приближалась машина. Я увидел свет ее фар через кустарник. «Подожди со звонком», — сказал я Керману. Машина прошла поворот и затормозила в нескольких метрах от Кадиллака. Я спустился вниз. Из машины вышла женщина. В тусклом свете было видно лишь то, что она стройная и высокая. «Ли?» Она остановилась, вглядываясь в меня. «Это ты, Ли?» «Мистера Дедрика здесь нет», — ответил я, направляясь к ней. От неожиданности она вздрогнула и повернулась, словно намереваясь бежать, но, взяв себя в руки, посмотрела мне в лицо и спросила. «Кто вы такой?» «Меня зовут Вик Мэллой. Мистер Дедрик позвонил мне четверть часа назад и попросил приехать». «О, вот как?» Она говорила одновременно испуганно и удивленно. «Но вы сказали, что его здесь нет». «Кажется, нет». «Но это невозможно», — резко сказала она. «А могу я спросить, кто вы?» После секундного колебания она ответила. «Я Мэри Джером, секретарша мистера Дедрика». «В таком случае боюсь, что у меня есть неприятные для вас известия. Там», — я махнул в сторону освещенного окна, — «лежит шофер мистера Дедрика. Он мертв». «Мертв?» Женщина онемела, затем пошатнулась. Сделав несколько быстрых шагов, я оказался рядом и, боясь, что она может упасть в обморок, поддержал ее за талию. «Может, сядете пока в машину?» Она отстранилась от меня. «Нет-нет, все в порядке. Вы хотите сказать, что его убили?» «Похоже на то». «А что случилось с Ли? С мистером Дедриком?» «Не знаю». Он позвонил мне и сказал, что его собираются похитить. Приехав сюда, я нашел только мертвого шофера. «Похитить? Вот как?» Она снова вздрогнула. «Вы уверены, что он именно так сказал?» «Конечно. Мы приехали сюда 5 минут назад. Сейчас собираемся обыскать весь дом. Вы подождете в машине?» «Нет, я пойду с вами. Зачем его могли похитить?» Я тоже задавал ему этот вопрос. На это он ответил, что является мужем Сирены Маршленд. Мы поднялись на террасу и вошли в комнату. Теперь я мог рассмотреть эту женщину. Лет 30. Очень красивая. Но красота эта была несколько холодноватая. Большие глаза, строгий рот и твердый подбородок. Она не была похожа на секретаршу. Свое вечернее платье вишневого цвета она носила с грацией манекенщицы. «Прошу вас, осмотрите дом», — сказала она. «Сначала позвони в полицию, Джек», — распорядился я. Пока Керман набирал номер полиции, женщина пошла взглянуть на шофера. Увидев труп, она побледнела, но уже через мгновение, снова взяв себя в руки, вместе с нами вышла на террасу. Керман начал осмотр. «Почему мистер Дедрик позвонил именно вам?» — поинтересовалась Мэри. «Я владелец Универсал Сервис. Наверное, вы читали наше объявление в газетах?» «Боюсь, это название ничего не говорит мне», — Я нахожусь в Оркид-Сити всего несколько часов. Это бюро? И чем вы занимаетесь?» «Мы беремся за любую работу, начиная от разводов и кончая уходом за кошками. Мистеру Дедрику понадобился телохранитель, но я, кажется, опоздал». Она вздрогнула. «Я не могу в это поверить. Он должен быть здесь. Прошу вас, поищите его». «Этим займется мой помощник. Насколько я понял из нашего разговора, мистер Дедрик только что приехал сюда и был здесь один со своим шофером. Это верно?» «Мистер Дедрик снял этот дом на лето. Они с женой были в Париже. Затем на несколько дней перебрались в Нью-Йорк, а в Оркид-Сити он прилетел раньше, чтобы привести в порядок этот дом. Я приехала вместе с ним. Миссис Дедрик должна прибыть сюда завтра. Остановились мы в Оркид-отеле, и вечером мистер Дедрик собирался осмотреть дом. Мы с ним договорились о том, что я присоединюсь к нему позже». «Понимаю». На террасу вышел Керман. «В доме никого нет», — сказал он. «Осмотри сад!» Он бросил быстрый, заинтересованный взгляд на Мэри и спустился в сад. «Он не говорил вам, что ему угрожали похищением?» — поинтересовался я. «Нет». «Когда он уехал из отеля?» «В 7:30. Мне он позвонил в 10:50. Что же он здесь делал 2:40? Вы не знаете?» «Наверное, осматривал дом. Вам не кажется, что будет полезнее присоединиться к вашему помощнику?» Мне начало казаться, что она хочет избавиться от моего присутствия. «До прибытия полиции я останусь с вами. Я не хочу, чтобы и вас похитили». «А я не собираюсь здесь оставаться. Передайте полиции, что меня можно будет найти в отеле. Я возвращаюсь туда». «По-моему, вам лучше дождаться их приезда», — спокойно сказал я. «Нет, я поеду. Может быть, он в отеле». Она повернулась, но я схватил ее за руку. «Простите, но вы должны дождаться полиции». Она холодно посмотрела на меня. «Хорошо, если это необходимо». Она открыла сумочку. «Мне хочется курить». Все было проделано очень ловко. Не успел я опомниться, как к моему животу был прижат револьвер 25-го калибра. «Идите в комнату». «Послушайте, идите, или я выстрелю». «Что ж, ладно». Я вошел в комнату и через секунду услышал стук ее каблучков. Я бросился к балюстраде. «Держи ее, Джек!» — крикнул я в пустоту. «Только осторожнее! У нее револьвер!» Раздался выстрел. Пуля просвистела рядом с моей головой. Я спрятался за огромную вазу с пальмой. Послышались выстрелы, и Керман что-то возмущенно крикнул. Под шум заведенного мотора машины раздался еще один выстрел, и вслед за ним автомобиль Мэри Джером на бешеной скорости пронесся по аллее. Я сбежал с террасы, собираясь догнать ее на своем Бьюике, но вовремя увидел, что своим последним выстрелом она пробила заднее колесо моей машины. Из темноты вынырнул Керман. «В чем дело?» — возмущенно спросил он. «Она чуть не прикончила меня».